Все было как всегда, только не было Дарьюшки. Только в гробу под рукой ее лежала записка с именем помершей. Он упал лицом на ее грудь и застыл. Далеко ж занесла тебя смерть, горлинка моя, свет мой и радость. Выла Тимуля, судорожно дергалась одутловатое лицо Мартына. Мария припала к матери, жалобным детским голосом вскрикивала, вопрошая и умоляя: «Матушка, неужели никогда более не увижу тебя, матушка?» Вонзаясь в сердце, входили гвозди в гроб, вколачиваемые безразличными руками. «Матушка! Матушка!» Вокруг стояли солдаты конвоя, дворовые, жители села, сиротски тулились друг к другу чада. Мария, оторвавшись от матери, прижала к себе сестру, брата, словно давая обет, что отныне берет на себя заботу о них. Издали неотрывно смотрел на Марию разоволикий поручик Степан Крюковский. Он недавно похоронил мать и понимал горе этой девушки, может быть, больше, чем кто-нибудь другой. Понимал, как трудно ей будет в Сибири среди грубых людей. Тяжкая жизнь не для ее хрупких плеч. Во всем пути старался Крюковский, как мог, облегчить ее участь. Пытался заговорить, но Мария пугливо сторонилась, отвечала односложно, словно через силу. Поднимался от кадила синевато-сизый дым, священник трижды бросил лопатой землю в яму с гробом, каждый раз крестя лопату. На гроб посыпали скумья. Кормилица Анна воткнула в холмик небольшой крест. А Волга катила свои волны, и птицы славили весну. Глава 9. Тобольск. Тобольск, окруженный зубчатой кремлевской стеной с островерхими башнями, трехъярусной, горделиво вознесшейся звонницей, взобрался на высокую гору и оттуда самодовольно поглядывал на леса, полевые рядно диких тюльпанов, на Тобол, за Иртышье, с его погостами, с людяными рудниками, мельницами, дьячьими и конных казаков покосами, чукманским мысом, где сказывали, думывал свою думу Ермак Тимофеевич. В центре сибирской столицы возвышались дворец генерал-губернатора, пятиглавый Софийский собор, окруженный каменной стеной, владения митрополита в глубине разросшегося сада, арсенал еще ермаковских времен и кукольный театр-вертеп с учеными животными. Здесь взятый в плен под Полтавой бременский лейтенант ставил комедии. После большого пожара 13 лет назад город успел прийти в себя. В нем было около 30 каменных церквей, 1010 хороших домов. Вытянулась гряда новых каменных строений, возведенных местным архитектором Семеном Ремезовым, а пятистенный дом купца Корнильева, словно при осане, стоял на подклете, светил стеклами окон, и на его мощенном дворе виделась белая баня. Недавно открылся даже и горный дом, где восседал сосланный в эти края итальянец Монтеньо с рваными ноздрями и шельмоватыми глазами. Десятки дорог из Европы в Азию стекались в одну, в Тобольску, и по ней везли соль, хлеб, чай в больших цибиках, шныряли служилые гарнизонов для объясачивания инородцев, плелись колодники, вихрилась ямская гоньба. На ярмарках, торжках Тобольска велась миллионная торговля, в 30 кабаках его пили хмельную брашку, курили во грехи богомерзкую траву табак. Неспроста на гербе Тобольска лежала стрела между двух соболей, стоящих на задних лапах. Мягкая рухлядь была главным его богатством. Возле двухэтажного гостиного двора для иноземных купцов, у каменных амбаров на длинных лотках в ожидании санного пути сушили с меха красной лисицы, угольно-черного соболя, пышного бобра, ждали часа отсылки в государеву казну от дальней вотчины. Рядом в ящиках, обитых войлоком, сидели белые соколы для царской охоты. Город, уже проведавший, что вскоре появится здесь опальный Меншиков со своей фамилией, нетерпеливо ждал этой встречи. Жители то и дело спускались к набережной, поглядывали, не плывут ли баржи с конвоем, обменивались рассуждениями, что, мол, все под Богом ходим, от сумы до тюрьмы спасения нет, что посеешь, то и пожнешь. Проявлял в своем дворце нетерпеливость и седовласый генерал-губернатор Сибири князь Долгорукий, мстительно ожидая минуту, когда сможет насладиться видом поверженного недруга, не без участия которого отправляли его в почетную ссылку. Долгорукий с кровью отрывал тогда от сердца Петербург, его ассамблеи, карнавалы, друзей, ехал на каторгу. Написал отсюда письмо светлейшему, называя его отцом и благодетелем, выражал надежду, что в заботах тот его не оставит, обещал служить всем сердцем, не жалея здоровья, насколько слабого разуму хватит. Да ответа от спесивца не дождался. Ну ничего, теперь этот выродок свое получит. О Сибирь, что оказалось дном золотым, матерью родной, о какой мечтать не смел. Деньги рекой потекли. За освобождение от рек кручены, за льготы торговым людям, за мягкую рухлядь. Владения были огромны. До царя далеко, всю почту, что шла туда, Долгорук и проверял. На узком перевале поставил заслон. Ни одна душа не могла теперь без его ведома добраться до России. Здесь, за Уральским хребтом, в тайге до тундрии, он главный судья, военачальник, раздатчик жалований и чинов, гнева и милости, бог земной. Пришло ощущение безграничной власти, полного и упоительного своеволия. Дворец Тобольской отстроил князь с роскошью, и в Москве, пожалуй, мало таких. Приказал доставить ему мастеров-оружейников из Тулы и Суздаля, пушечных литейцев. Вчера выезжал на Нижний Посад. Любил похвастаться своим выездом. С дорогим набором, с форейтером, пощелкивающим бичом. Стороной проехал слободы кузнецов, каменщиков, печников, плотников. Обогнул дубильные золотые чаны для выделки юфтевых кож, тоже, считай, золото. Взыгрывали в корытах рыбьего ряда осетры, налимы, стерляди. Выселись горы черный и красный крым. Дымили обжигальные печи, кучковался народ в обжорном ряду. Пили квас с луком, ковыряли ягоды в решете. Зазывали в лавки самарканцы-посудники и персидские чеканщики. Возле минарета чернобородые бухарцы выставили локотный товар. Атлас, разноцветную камку, шелка, торговали перцем, корицей, пахучим индейским анисом, бадьяном. Выйдя из кареты, Долгорук и подошел ближе. Листья аниса походили на суховатые большие трубки. Лекарь говорил, настоем этого бадьяна лечит легкой. Это тоже, считай, золото. Ссыльные плыли баржи вверх по Каме, где под парусами, где на веслах, где отпихивали шестами на мелях. В ином месте солдаты и дворовые тащили бичеву по берегу, и тогда Мартын старался пуще всех, упираясь, что из сил, кривыми ногами в землю, надувая жилы. Пробирались речушками Кол, Вазы, Лось, Вотавда. Они сливались в памяти, обступали дремучими лесами, наваливались комарьем. Россия дальняя уходила безвозвратно. Они обгоняли колодников в баржах и все плыли, плыли дни и ночи, и, наконец, пристали к Тобольской пристани.